но хотя бы принадлежность к определенной школе маги. Вот они и сделали такое предположение. Жаль, что даже почившие маги не знали таких подробностей. Но думаю, когда выделю время на уничтожение этой ничтожной семьи, то смогу узнать более подробно обстоятельства появления амулета отверженного у моего полевого мага. Все же артефакт это был Д-ранга и стоил недешево. Решив на этом заканчивать, я аккуратно начал поджигать сначала подвал с помощью навыка конус огня, а затем перешел и на верхние этажи, создавая такое пламя, которое потушить будет уже невозможно как минимум без применения серьезной магии. Думаю, такого послания этим тварям будет достаточно, да и после подобного пожарища, определить, как погибли маги и простые солдаты, точно не выйдет. А что, такое бывает, когда закрадывается ошибка в координатах пространственного прокола и чары выходят из-под контроля, уничтожая все на своем пути. Иллюстрация. Прекрасное прощальное пепелище. Когда все поместье было уже необратимо объято огнем, то на улице вовсю заголосили селяне, особенно проснувшиеся девахи надрывали глотки. Да и что им еще оставалось? Не ведрами же с водой пламя высотой в 50 локтей тушить. Шаг и я снова нахожусь в своей палатке. Тишина лагеря после мгновения назад оглушительных криков селян, казалось, мягким молотом ударила по ушам, потому как, кроме негромких разговоров между часовыми, не было слышно ни звука. Глава 18. Родной город Коктезарима. Той же ночью обследовал место, где был открыт портал и по идее, должен был сработать боевой артефакт. Вот только ничего, кроме остаточных проявлений энергии, я так обнаружить и не смог. Хотя некая надежда, что артефакт все же был не одноразовым, тлела в моей жадной душе. Да и по-хорошему, в структуре чар, использованных против меня, тоже стоило бы разобраться. Вот только ничего из этого не вышло, и результатом всех моих ночных поисков было лишь определение радиуса сработавшего заклинания в 200 шагов, да и эта информация неточная, ведь остаточные проявления энергии могли просто разойтись шире, чем активная область самих чар. Так что бесполезно проведенный час времени я получил точно. Хоть опасности я и не чувствовал больше, но до города решил двигаться вместе со своей сотней. Да и не так много дел у меня в крепости Коктезарима на самом деле, чтобы спешить туда раньше времени. «Лиур, подготовь отчет о дезертирстве нашего мага Тукера», произнес я раздраженно, во время утренней переклички на следующий день, его с самого утра никак не могут найти десятники. Видимо, решил дезертировать и податься в леса незаконно поднимать уровни. А может, просто решил прогуляться по ночному лесу и его нурглы сожрали, но в любом случае безмозглым тупицам не место в моей сотне. Надеюсь, ты меня правильно понял, Лиур, и верно донесешь эту информацию и до подчиненных, и до непосредственного начальства. Конечно, все будет исполнено, господин Таталимсо, в меру обеспокоено, но все равно с готовностью исполнить любой мой приказ, уверенно произнес Лиур. Мне сделать пометку в докладе, что старшие офицеры видели, как Тукер покидал в ночное время расположение лагеря, без их на то разрешения и приказа на это. Да, ты меня верно понял, Лиур, довольный сообразительностью своего интенданта, удовлетворенно произнес я. Все же может из тебя толковый офицер и получится, есть у тебя задатки. А теперь свободен, ступай исполнять приказ. Уж не знаю, как отреагирует Тарак, в том смысле, что захочет ли он взвалить на мои плечи штраф или же удовлетворится взысканием премии с полусотника за потерю мага. Хотя, с учетом его дезертирства, даже подобные меры будут излишни. Все же не так велика их ценность, как преподносит это простым гоблинам. Еще 7 дней пути прошли относительно спокойно, и так как на осколок я отлучался всего на день-два от силы, чтобы попросту не пропустить внезапное нападение. Мало ли, еще одному семейству взбредет в голову услужить отцеву, а я и пропущу этот момент, лишившись значительной части своей сотни. По этой же причине практически не пользовался полетом, лишь пару раз на каждом ночном привале проверял ближайшие территории. И таким образом вышло, что ману тратить, кроме как на заклинания среднего лечения, мне было и некуда. Причем каждый вечер и утро, ведь ночевал я всегда в источнике маны, и тратил за один раз не меньше 30 000 единиц маны без перерыва. Так что ничего удивительного в том, что за день до прибытия в город Коктезарима я утром уже на марше увидел новое сообщение от системы. Внимание! Характеристика живучесть увеличена на 1 единицу и равна 9. Приятно, одним словом, хотя и понимаю, что такое усиление не слишком поднимает мою боевую мощь. Но вот так день за днем, год за годом, параметр живучести будет подниматься, можно сказать, сам собой, позволяя не задумываться о старости и неизбежной смерти от нее. Ведь еще неизвестно, получится ли официально пройти еще одно перерождение. Хотя, судя по тем опасностям, которые меня поджидают впереди, крайне маловероятно, что мне дадут умереть от старости. На следующее утро город встречал нас странной суетой. И если пригород всегда оживал, стоило морозам сойти, то вот за центральными областями, рядом с главной крепостью, я такого никогда не замечал. Прочитал мысли жителей, и тут же все стало на свои места. Оказывается, значительно восточнее моего форта, верст эдак на 1000, случилось небывалое, не происходившее уже не меньше десятилетия, а именно, нашествие нурглов. К тому же форт 12-й Коготь был потерян, как и 11-я сотня в полном составе. Конечно, имелось в виду, что потеряны были рядовые солдаты с младшими офицерами. Просто потому, что сотнику обычно хватает мозгов спастись самому и спасти своих самых приближенных гоблинов. Во всяком случае, именно такой информацией располагали рядовые жители. Хотя понять, что больше беспокоило горожан, потеря младших офицеров или 10 полевых магов, было сказать сложно. Все же такое количество аристократов погибало крайне редко, я имею в виду, что практически за один день. Ведь подобное происходило обычно в других мирах, где-то далеко, заставляя рядовых граждан просто обеспокоенно цокать языком, мол, армия лорда с каждым годом становится все слабее, и что перевелись толковые офицеры, способные разить врагов и восславлять нашего лорда среди скопления 1000 миров. Потому как, примерно так и отреагировали жители города на известие о потере сразу 300 в мире с Шорс год назад. Так вот, именно по этой причине в городе и была такая суета. Горожане на собственной шкуре почувствовали близящуюся опасность, а расквартированные в центральной крепости сотни готовились выдвинуться для восстановления нашего территориального суверенитета, хотя так, конечно, никто не говорил, но вот эти слова себе почему-то именно сейчас всплыли в моей голове. Также были мобилизованы все гильдии для перевозки строителей и новой группы переселенцев для восстановления разрушенных или просто создания новых деревень. И, судя по количеству готовящихся обозов, мероприятие намечается крайне масштабное. Как по мне, все это очень поспешные шаги. Хотя, Тараку, конечно, виднее. Да и разведданными он наверняка уже располагает в полной мере. Правда, событие слишком уж взбудоражило городские массы, ведь потеря жалких 5 деревень — событие не сказать, чтобы уникальное, для провинции, где подобных селений не меньше 100, так уж точно, и это не говоря о нескольких десятках небольших городов. Но лично меня это совершенно не касалось и, надеюсь, Тараку не придет в голову выбрать мою сотню как дополнительную в этом походе, как его пафосно уже назвали горожане, отмщение. Что-то я вообще не помню, когда в последний раз гоблины, спрятавшие свои задницы в безопасном городе, беспокоились о нурглах. Их обычно тревожили только бездомные и грабители из пригорода, ну и жадные тупые стражники, которые никогда ничего не делали. Иллюстрация. Главный страх добропорядочных жителей города Коктезарима. А тут прям за гордость расы гоблинов крик такой стоит, что в каждом дворе слышно. Не Улиссур ли их подговорил? Вряд ли, конечно, этому жирному Борову точно до простых гоблинов дела нет. Хотя, чем-то же ему отдавили больную мозоль Арахниды. В любом случае, при виде моих воинов в кроваво-алых доспехах, все разговоры смолкали. Не только потому, что жителей города пугал цвет, но и по причине того, что сотня закованных в тяжелые доспехи воинов, ступая шаг в шаг по каменным плитам улиц, вызывали какой-то глубинный ужас у мелких гоблинов, не всегда достающих своими головами даже до грудных пластин моих гвардейцев. И, судя по мыслям горожан, это больше всего походило на вторжение армии демонов в город, и раз они двигаются парадным строем, то город Коктезарима уже сдан. В общем, повеселить меня рядовые жители города все-таки смогли, ведь мои солдаты шли в походном строю с поднятыми забралами шлемов, а многие так и вообще без них. Так что, рассмотрев поближе лица элитных гвардейцев, ужасы местные гоблины натерпелись прилично. И, казалось бы, неприятности или недопонимания хотя бы со стороны стражников Коктезарима нам должны были быть обеспечены. Вот только, кроме убегающих в ужасе жителей города и старающихся заблаговременно уйти с нашей дороги как можно дальше патрулей и стражников, до самых казарм внутри крепости так ничего и не произошло. Поэтому, раздав приказы своим офицерам, чтобы начинали расквартировываться в казармах и сдавать собранные трофеи интенданту Улисуру. Я тем временем расположился в своем личном кабинете и предался безделью, со всей возможной силой. Средств у меня на счету практически не осталось, как и дел в самом городе. Ведь основная суета и заключение деловых соглашений происходит аккурат после получения очередного назначения на миссию. Просто по той причине, что предлагать мне 1000 мер свежей крови на продажу довольно глупо, если мою сотню отправляют, к примеру, патрулировать северные границы провинции. Так что дело это крайне ситуативное. Я же, отключив еще за день до возвращения в город демоническую форму, впал, как называло это состояние себе, меланхолию. Хотя я назвал бы это просто разочарованием в происходящем перед твоими глазами. А может, это просто старость так на меня влияет и попросту хочется побрюзжать. Ведь, несмотря на прошедшее перерождение, ничего в моих мыслях и тем более мировоззрении не изменилось. Поэтому я так и считаю себя ворчливым недовольным стариком. А вот те же аристократы, которые проходят процесс перерождения лет в 25, и потом повышают характеристику живучесть как минимум до 15 единиц, вот они да, чувствуют себя молодыми и в душе и телом, лет так эдак до 100, не меньше. Ведь старость – это не только тело, это и состояние души, когда приходит понимание неизбежности конца и не потому, что ты где-то ошибся в бою и принял неверное решение. Нет, это именно, что конец неизбежный, изменить который не могут миллиарды подобных тебе существ. Когда ты задумываешься о прожитых годах и тех поворотах судьбы, которые тебе были уготованы, проклиная и врагов, и друзей, если они, конечно, у тебя были. Вот это и есть старость, а не морщины на лице, как думает безмозглая беспечная молодежь. Особых забот, конечно, у меня не было, все же мы никак не меньше, чем на неделю раньше назначенного времени вернулись в город. Но те же тренировки личного состава я отменять не стал, и они проходили ежедневно. Ведь приказа о завершении зимовья, так это называлось официально, моей сотне еще не поступало, как и расчета премии. И, следовательно, солдат отправить в увольнительные возможности не было. Поэтому мои гвардейцы пугали пока что исключительно других солдат и обслуживающий персонал в самой крепости, тех же поваров в столовой, да прачек в подвалах. Хотя, думаю, слухи уже и так расползлись. Ведь чего только стоили наши тренировки на главном плацу, как минимум так много огромных гоблинов не было ни в одной сотне, кроме моей. Да и таким высоким качеством доспехов тоже похвастаться никто не мог. В общем, колоритно и пугающе вышло, впрочем, этого я и добивался. И все же думаю, когда обзаведусь небольшим избытком средств, обязательно прикуплю для солдат навык клыки нурглов. Но, наверное, это будет не раньше того момента, как пара тысяч ос перестанут для меня хоть что-нибудь значить. Как, к примеру, сейчас обстояло дело с золотыми монетами или как в бытность к десятникам я относился к меди, допустим. Хотя, конечно, эффективнее солдатам было бы приобрести навыки регенерации и стальные кости, но это слишком дорого и, скорее всего, вообще нереализуемо. Лиур тем временем подготовил рапорт о необходимости доукомплектовать мою сотню еще 4 полевыми магами. И как ни странно, запрос был удовлетворен уже на 3-й день. И такой расторопности я, честно говоря, раньше не наблюдал. Понятно, что нам выделяли очередных бестолковых ничтожеств и суетливых соглядатаев, но думаю, мой последний намек, все, кому надо, уловили. На осколок я решил без крайней необходимости не перемещаться, находясь на территории города. Кто его знает, как может отреагировать следящий массив на подпространственные перемещения. Вот и оставалось мне только заниматься муштрой своих солдат. Впрочем, уровнем их подготовки я был вполне доволен. Также я решил все же потратить 2000 ос на улучшение особенности сродства со стихией света, все же еще один навык Д-ранга не будет лишним. Причина, конечно, не в этом. Просто мне показалось, что это может помочь в будущем, а копить ос, которые нельзя потратить официально, большого смысла не было. Ведь для приобретения в иных мирах чего-то стоящего, нужно иметь в наличии сотни тысяч очков системы. А что за 4000, что за 2000 ос, ничего дельного купить не выйдет, так или иначе. Ведь в моем арсенале нет места новым навыкам Е-ранга. Конечно, я подозреваю, что и на Е-ранге может попасться сокровище невероятной силы. Пусть и шанс такого события невероятно мал, но в любом случае, действительно необходимые мне навыки находятся уже на Д-ранге, такие как удаление навыков, снятие меток, поединок, средний магический дар, ну и межмировой портал. Хороший список получился и, конечно, неполный, ведь совершенству нет предела. Ну и закончив размышлять, я приступил к улучшению навыка. Внимание! Вы хотите улучшить особенность малое сродство со стихией света, 1.5-200 ОС? Да нет, ранг повышен, сила особенности увеличена. Внимание! Вы хотите улучшить особенность малое сродство со стихией света, 4.5-800 ОС? Да нет, ранг повышен, сила особенности незначительно увеличена. Внимание! Ваша особенность малое сродство со стихией света повышена до среднее сродство со стихией света. 0.1020, 2169, 35 672, 10 000 официальный ОС. Изменения проходили почти естественно, словно я всегда владел стихией света. И с каждым улучшением уровень контроля все увеличивался, позволяя манипулировать маной, превращая ее в свет без каких-либо заклинаний, просто желая этого. До какого-то боевого применения здесь, конечно, было еще далеко, но задел на будущее представлялся мне огромным. Да и средний маяк света становился с каждым разом только сильнее, ведь качество стихиальной энергии и ее концентрация внутри моего тела увеличивалось с повышением ранга особенности сродства. Но это касалось изменений до перехода особенности на D-ранг, потому что стоило сродству со светом шагнуть на новый качественный уровень, как все изменилось кардинально. Маяк внутри меня вздрогнул, и цвет его пламени изменился. Стал чище и словно холоден, хотя я думал, что он должен обжигать, пусть и не меня, но всех вокруг. Но, как выяснилось, суть стихии света заключена как раз в своей отрешенности от бытия, непоколебимости своего пути и бесстрастном отношении ко всему окружающему. Свету словно и не было дела ни до чего вокруг, он желал лишь наполнить собой мир и разогнать тьму. Странные ощущения и мысли наполняли меня, пока свет менял структуру и становился все чище и плотнее. Причем до такой степени, что овеществленный на моей руке шар был твердым, как камень, при этом продолжая испускать свет. И обдумывая произошедшие странные метаморфозы как с энергетической структурой в моем теле, так и с сознанием, я уже немного жалел о сделанном выборе. Ведь повышая особенность сродства со светом, вполне возможно, что недалек тот день, когда я превращусь в элементаля света. Но это, скорее, очередной путь к перерождению, а может и нет. Во всяком случае, сейчас новых вариантов пока еще не появилось. А вот мысли мои менялись, и двупотоковое сознание это отчетливо понимало. Не то, чтобы кардинально, вот только совершенно несвойственное мне безразличие, словно начало поднимать свою голову во мне, причем, вообще ко всему. И казалось, те ориентиры, которым я следовал, все эти годы не стоили тех усилий и проделанного к ним пути. Во всяком случае, одно сознание так и продолжало все сильнее поглощать безразличие ко всему в этом мире, да и мирах в целом. Вот только когда свет, наконец, соприкоснулся с той энергией, которую я за неимением лучшего обозначения называл устремлением, вот в этот момент свет снова дрогнул и изменился, его холод и безразличие стали пропадать, сменяясь жгучим желанием привнести порядок, пусть даже уничтожив все вокруг, лишь бы оно не мешало спокойствию внутри меня. Это было мое желание, мое устремление сделать свет орудием, способным привнести порядок в мир. Не в Ашор, а в мой внутренний мир, уничтожая при этом все на своем пути. Ни жадность, ни страх, ни что-то еще не должны мешать мне привнести порядок в мой мир. Встряхнув головой, я отогнал наваждение, которое наблюдал только одним сознанием, вторым же постоянно контролируя процесс. После чего скорректировал первое, подвергшееся изменениям, сознание, приведя его в то состояние, которое считал оптимальным. Потому как алчности я не готов был искоренить из себя полностью, да, мера должна быть во всем, без маниакального желания лишь получить больше силы, но жадность хотела только этого, а не золотом расшитых ковров, такого будущего я для себя не видел. Во всяком случае, такого, где мне удалось бы выжить и прожить еще пару лет. Взяв в руку глиняную чашку, я выпустил немного света на ее поверхность. Иллюстрация. Ядовитый свет, жаждущий пожрать все на своем пути. И результат меня порадовал, всего доля мгновения, и небольшое желание с моей стороны и чашка рассыпается. Нет, она словно истлевает, не оставляя после себя ничего, даже пыли на столе не осталось. Ядовитый свет, ну или если говорить правильнее, то отравление сконцентрированной эманацией стихии довольно эффективно, вот только энергии потребляет огромное количество, ведь чашку я мог разбить и просто рукой, и не тратить для этого сотню маны. Да и в любом случае, нечто подобное я способен проделывать с накопленной стихией тьмы, с помощью Лукатхала. Хотелось еще проверить, как изменилась моя энергия устремления, вот только крушить для этого стены в моем кабинете было не очень разумно. Но, думаю, на следующем задании, ну или просто покинув территорию города, я смогу проверить произошедшие изменения. Также за дни безделья, если их так можно назвать, я настроил свой амулет отверженного, записав туда несколько десятков мысленных образов, под разные эмоциональные состояния. Работа, не сказать, что сложная, но я честно и не ожидал, что в артефакте может храниться такое количество ментальной информации. В общем, интересный артефакт мне попался. Не сказать, что очень полезный, но все же, да и продам я его, скорее всего. Правда, не в мире Асшор. Но если мне предложат 20, ну или хотя бы 15 тысяч ОС, то с таким артефактом я точно распрощаюсь. Конечно, можно было бы вручить его одному из моих подчиненных, но тогда их нужно куда больше, да и это скорее вызовет подозрение, нежели принесет мне пользу. Уже вечером седьмого дня совершенно неожиданно пришли два сообщения от Тарака. В первом были перечислены согласованные трофеи и сумма премий, как лично моей, так и всей сотни под моим командованием. И как я и предполагал, Тарак решил обойтись лишь небольшим штрафом в 200 ОС, причем, лично мне. Как было написано в табеле, дезертировал МакТукер во время ночной стоянки, при моем личном присутствии, а значит и штраф назначается самому старшему офицеру, то есть мне. Ловко Тарак извернулся, сразу видно опытного крючкотвора. В остальном же цифры меня порадовали и запрос в банк подтвердил полученное количество ОС. Ну и в этот раз табель по младшим офицерам, то есть десятникам отсутствовал, чему, наверное, Тарак был безмерно рад, с учетом тех цифр, которые получились. Моя личная премия, итог, 2731 ОС. Полусотник Улер, итог, 515 ОС. Полусотник Мариш, итог, 239 ОС. Интендант Лиур, итог, 293 ОС. 01120, 2169, 35 тысяч, 672, 10 тысяч официальные ОС, 2731 ОС депозит в банке. Что еще меня удивило, Тарак по документу никак не отреагировал на то количество нурглов, которое было уничтожено моей сотней за период зимовья. А может, он просто не стал отражать этого в официальных документах. Но думаю, на будущем совещании все встанет на свои места. Вторым же сообщением было приказано прибыть завтра утром на главный плац для общего построения. Опять тысячник хочет насладиться видом своего огромного воинства, пусть и состоящего из жалких гоблинов. Но это хорошо. Хоть какое-то движение началось, тем более, завтра на совещании старших офицеров будут распределены предстоящие задания. А пока я раздал приказы своим подчиненным, в плане того, куда нужно потратить их первые премии. Правда, там и было всего-то улучшить магический дар до 5 ступени. В остальном же я не собирался ограничивать их в выборе трат. Доспехи достойные и оружие у них есть, а дальше пусть думают своей головой. Во всяком случае, арты у них есть, так что могут и спросить совета, если сами сомневаются. Тот же Лиур наверняка уже знает, куда потратить почти целых 300 ОС. Может, наложницу себе купит или еще что. Хотя с другой стороны, мысли я их читаю регулярно, по нескольку раз в день. Так что в случае бездумных трат они вполне могут получить внеочередное финансовое взыскание. Глава 19. Красное воинство. Построение в этот раз вышло просто на загляденье. И несмотря на то, что три сотни отсутствовали по причине боевых действий с нурглами в районе форта 12-го когтя, подразделений собралось все равно много. Иллюстрация. Истинные воины Великого Антироса. Я прибыл уже ближе к 8 часам утра, не став спешить, впрочем, как и большинство старших офицеров. Погода хоть и начинала налаживаться, но слякоть и мокрый снег, который еще не растаял, превращал улицы в грязное месиво, не прекращающее хлюпать под ногами. Наблюдать же, как рядовые солдаты со страхом смотрят на сотню огромных, почти на голову выше среднего гоблина псевдоарахнидов, закованных в тяжелые кроваво-алые доспехи, было одно удовольствие. «Приветствуем господина Таталема Со!» — выкрикнула вся моя сотня, вытянувшись по струнке, заставив непроизвольно напрячься всех присутствующих, не только солдат, но и офицеров. «Господин сотник», — доложил стандартную информацию Улер, Подразделение в полном составе собрано и готово к исполнению приказов. Вольно, громко произнес я. Ну как, воины, всем понравился тот страх, с которым на вас смотрят обычные бойцы, а простые горожане так вообще в ужасе разбегаться будут от вашей поступи. И это только начало, потому как каждому своему гвардейцу по окончанию службы я дарую магический дар и заклинание лечения. И только представьте себе, что ваша жизнь станет настолько невероятно длинной, что вы не будете знать, куда девать эти годы. Во славу господина Таталемосо, восторженно взревела моя сотня. Во славу, говорил я специально громко, так чтобы мои слова уже к сегодняшнему вечеру были на устах у каждого гоблина как те из Рима. И особенно мне понравилась реакция старших офицеров. Понятно, что прочитать их мысли мне не позволяло разделяющее нас расстояние, но выражение их лиц говорило лучше всяких слов, а именно, что молодой сотник обезумел, ведь обещать невозможное мог только потерявший рассудок. Не зарабатывают столько средств сотники, даже из самых обеспеченных семей, хотя, судя по толпам оборванцев, которых они называют солдатами, тратить хоть даже малость на рядовых солдат никто из них и подумать не мог. Да и по количеству моя сотня была одна из самых больших, насчитывая чуть больше 150 гоблинов, включая магов и старших офицеров. И все лишь потому, что раздувать свое подразделение в размерах очень накладно финансово. Но особое удовольствие вызывало присутствие здесь сотника Цева, что привносило особой остроты зрелищу. Правда, он вроде как даже старался не смотреть в мою сторону. Наверное, подсчитывал убытки от потери группы ликвидаторов. Да и тот артефакт, которым хотели уничтожить всю мою сотню, думаю, тоже передал Цев, и цена его, по всей видимости, была крайне велика. Не зря же я даже за 200 шагов слышу, как он периодически скрежещет зубами. Сколько же он рапортов подал Тараку, уверяя, что Таталемосо был продан в мире Тисер. И вот я стою и нагло смотрю ему в лицо. Думаю, Ацев с ума сходил, не понимая, как это могло произойти. Ведь с одной стороны, он должен верить тому, что видел лично сам. А вот с другой стороны, есть Тарак, который проверил молодого Таталемоса и остался полностью удовлетворен полученной информацией. И вот тут для воображения Ацева открывается безбрежное море вариантов. Пусть теперь поломает голову, как подобная ситуация в принципе могла произойти. Было, конечно, у меня желание поговорить с ним, вот только смысла в этом никакого не просматривалось. Как минимум до того момента, как все сотники не получат свои задания, а там уже будет видно, как дальше разыгрывать новые карты. Хотя предположения у меня, конечно, есть, особенно учитывая начало года. Но буду надеяться, что Тарак не пойдет, так сказать, на крайние меры. Пока я обдумывал свою стратегию развития, как себя, так и сотни в целом, ну и наблюдал за реакцией всех присутствующих старших офицеров, Тарак наконец-то вышел на импровизированную трибуну и с высоты начал величественно взирать на своих подчиненных, вглядываясь в их лица. Я же, глядя на Тысячника, невольно вспоминал наше с ним фантомное сражение, хотя тот позор так назвать, конечно, сложно. Но несмотря на всю иллюзорность той битвы, ощущение моей слабости вызывало ярость в душе и желание пусть когда-нибудь, но оторвать наглому орку его голову. Этот год обещает быть сложным, но непоколебимая вера в нашего великого бога Антироса укажет нам путь сквозь любые преграды. Громоподобным голосом вещал жреческие постулаты Тарак Кровавый. Лишь вера в нашего великого бога Антироса укрепит нас и сделает сильнее. Славься же, великий Антирос, в веках и тысячелетиях. Славься, великий Антирос. Эхом вторила целая армия словам своего тысячника. Славься, великий Антирос. Выслушав практически 10-минутную проповедь, Тарак покинул трибуну и отдал приказы своим сотникам по ментальной связи. Немедленно прибыть на совещание в мой кабинет. Все же это только начало года, и хвалить кого-то из сотников или, наоборот, отчитывать во время смотра, было еще рано. Или у Тарака сегодня просто настроение было испорчено. Кто его знает, может он тоже, как главный интендант Улиссур ненавидит арахнидов и как он тогда выразился, целый выводок, прямо под его носом вполне мог расстроить Тысячника. Глупость, конечно, ведь Тарак мог расстроиться лишь по одной причине, это неудовольствие лорда его персоной. А вот все остальное, можно было так или иначе исправить, будь то убытки или безмозглые подчиненные. Глава 19.1. Последний приговор. Тысячник Тарак Кровавый. Не знаю, кому хватило ума взбесить этой зимой нурглов, но судя по яростной атаке на форт 12-й коготь разозлил их кто-то основательно и со знанием дела. И если к этому прибавить небывалую активность нурглов в районе форта 17-го когтя, находящегося во владении Таталема Со, то можно сделать вывод, что именно этот сотник виноват в произошедшем. Вот только расположены они слишком далеко друг от друга. Там только ползимы в одну сторону идти. И ладно, у Таталема есть навык поступь великих, но пешком ему в любом случае через занесенные сугробами леса и горы было просто не дойти до той части провинции, не то, что уничтожить крупное гнездовье нурглов. А судя по озлобленности твари, о которой мне докладывали разведчики, там разговор шел об уничтожении целого стойбища, которое в принципе молодой сотник ликвидировать, не то что в одиночку, да даже всей своей сотни не смог бы. Тем более, судя по отчетам и донесениям, подразделение Таталемаса всю зиму уничтожало твари просто не покладая рук, так как на его направлении эти твари тоже словно взбесились, если верить докладам доносчиков и официально сданным трофеям. Что же касается уничтожения стойбища, то там дело уже не в количестве нурглов заключается, а, скорее, в силе отдельных особей, которые часто куда могущественнее, чем средний сотник моей армии, а про молодого Таталема тут и говорить не приходится. Ведь выживать в мире с Шорс, как трусливая лесная крыса, прячущаяся в норах, это одно и совсем другое, обладать действительно сильными заклинаниями и навыками. И что самое неприятное, при всех логических доводах, причем подтвержденных искусственным интеллектом, я все равно чувствовал, что в этом замешан непосредственно Таталемсо. Да еще это его инициатива с псевдоарахнидами, меня просто жутко бесило. Это же надо было такое придумать, заставить своих солдат всех поголовно выучить навык хитиновый покров. И мало того, еще и доспехи им сам купил, причем не какой-то мусор, а точно такие же, как носят мои рядовые гвардейцы. И цвет выбрал яркий, словно специально желая разозлить меня как можно сильнее. Он словно издевается надо мной, и вот хочется его убить, прямо здесь на плацу, вот только ни за что. Законы он не нарушает, ловко изворачиваясь в допустимых пределах. И что раздражает больше всего, на фоне остальных оборванцев в моей армии всего нескольких нормальных образцов техноброни среди старших офицеров, сотня Таталемаса выглядит даже грозно и устрашающе, не для меня, конечно. Вот только такие мысли бродят в головах простых солдат моей армии. Все его офицеры облачены в пусть и всего лишь парадные образцы технодоспехов, вот только выглядят они совсем не так, а, скорее, вызывают зависть и страх у подавляющего большинства аристократов. Они просто не могут поверить, что это в принципе бутафория и дополнительных усилений в них нет. Причем даже у самого Таталемаса техноброня точно такая же, не представляющая из себя ничего стоящего. Но несмотря на все это, его сотня выглядит, как дикий варк среди стада одомашненных туров. Все эти нерадостные мысли крутились в моей голове, пока мои сотники поднимались ко мне в кабинет на совещание. И стоило сотникам зайти в кабинет, как этот предатель Ацев с его прихвостнем Тагримом поспешили подойти ко мне. «Господин Тысячник, это не Таталемсо, он даже выглядит не так, лицо совершенно другое», — негромко произнес Ацев, хотя, думаю, после года в мире с Шорс Таталемса мог услышать и более тихие звуки. Версты так за две, я лично видел, как он погиб, поэтому живым стоять перед нами он никак не может. «Господин Тысячник, это явно вражеский лазутчик, использующий личину Таталема Со», — шептал следом и Тагрим. «Ацев, ты, кажется, забываешься», — зло прорычал. «Какой еще вражеский лазутчик? Но, господин Тысячник, этого просто не может быть, это невозможно», — не успокаивался Ацев. «В мире с Шорс просто невозможно выжить в течение целого года. К тому же этот мир является крупным пространственным узлом, и это существо может быть хоть демоном, хоть метаморфом, принявшим обличие молодого мага Таталема Со. И вот чего он добивается своими действиями. Ведь Ацев должен понимать, что ему я доверяю еще меньше, чем этому странному и, кажется, совершенно безумному Таталему Со. Кроме всего прочего, мой уровень навыка идентификации лучше из тех, которым владеют самые высокопоставленные аристократы моего города. Даже у старшего жреца возможности аналогичные, во всяком случае, он так сам заявляет. Ну не тревожить же ради такой незначительной мелочи самого лорда. За такую глупость можно и своего поста лишиться, а то и головы. И единственным способом разрешить эту ситуацию остается дуэль офицеров. А может, Ацев таким образом решил обрезать хвосты, связывающее его с той неудавшейся миссией, поэтому как раз дуэли и добивается, вот только понимает ли он, на что идет или нет. «Ацев, ты вынуждаешь меня пойти на крайние меры», — зло произнес я. «Таталимсо, подойди». «Да, господин Тарак», — скучающим тоном ответил подошедший к моему столу молодой сотник. Ему словно все эти обвинения были неинтересны, и вообще складывалось впечатление, что он к ним даже не прислушивался. При том, что вопрос это очень серьезный, ведь обвинения в подмене личности или того хуже, работе на вражеских богов караются только смертью, причем самой мучительной. «Ацев, ты как первый по могуществу сотник в моей армии не можешь вызывать на дуэль других офицеров по законам нашего лорда. Исключением может быть только случай, когда вторая сторона сама изъявляет желание с тобой сразиться. Чего, как я понимаю, не будет», — зло процедил я сквозь зубы. «А вот Тагрим вполне может это сделать, как, впрочем, и Таталимсо, если посчитает ваши слова оскорбительными и неприемлемыми. Ну так что, Тагрим, хватит тебе духу сойтись в дуэли с этим молодым сотником, который уже стал городской знаменитостью. Знаменит тем, что целый год успешно прятался по тоннелям от инсектоидов». Довольный своей шуткой, произнес наглый Тагрим, вот только стоило ему посмотреть в глаза Таталемосо, как его расправленные плечи вздрогнули, и он неосознанно сделал шаг назад, да и весь его боевой запал моментально куда-то исчез. И я его прекрасно понимаю, и хоть на меня лично эта аура смерти, которой был окружен молодой сотник, не могла повлиять, в силу навыков и защитных амулетов, вот только это не значит, что я ее не чувствовал и не мог понять. Да, такое иногда случается, когда на твоих руках слишком много крови, и в особенности свежей. Тысячи трупов за твоей спиной, они оставляют пусть и частичку эманации смерти, но этот эффект накапливается и создает что-то схожее с аурой смерти. И пусть не явно, но это вызывает страх у всех, кто находится рядом с таким существом. Это особенно наглядно видно в мирах нежити, где сам воздух угнетает и вызывает тревожности это у сильных существ. Слабые же просто находятся в постоянном страхе. «Таталимсо, ты желаешь вызвать на дуэль Тагрима за его слова?» Так и не дождавшись ответа ни от труса Тагрима, ни от насторожившегося таким поворотом событий Ацева, спросил я у молодого сотника. «Ведь если будет дуэль, то и раздавать задания сейчас смысла нет, потому как их придется в любом случае перераспределять. А ведь я почувствовал, что Тагрим отправил ментальное сообщение Ацеву и даже смог его прочитать. Я не буду сражаться с этим монстром, ты только посмотри на его глаза», — буквально кричал мысленно Тагрим. «Если хочешь, сам с ним разбирайся, но меня в это не втягивай. Успокойся, Тагрим, обычные у него глаза, чего ты испугался?» — пытался вразумить своего подопечного Ацев. «У него нет ни навыков, ни артефактов, ни хотя бы магического оружия. Все, что у него есть, это парадный доспех, который если и сможет защитить, то только от простого оружия. И даже самая слабая оружейная аура разрежет его, как горячий нож кусок жира. Ну, вот и сражайся с ним сам», — почти что визжал от страха Тагрим. «Он как тот твой старый десятник Ирчин, который на одних физических данных Перека чуть не убил. И этот такой же, а может, это вообще тот старик и есть. Выжил только ради того, чтобы вернуться и нас всех убить». Но этот поток трусости прервал голос Таталемосо. «Только если это принесет лично мне какую-то материальную прибыль», — также без всякого интереса безэмоционально произнес Таталемсо, «а просто так убивать его я не вижу смысла, и вроде как вам с этого тоже убыток только будет. Хотя, если спор какой устроить, вроде как я его голыми руками смогу убить. Вот это было бы интересно», — продолжил рассуждать Таталемсо, так словно Тагрима рядом уже и не было. «Ну или он просто уже записал того в мертвецы, ну или я могу еще и доспех снять, он все равно был куплен для того, чтобы впечатление на деревенщин производить. А вот это уже интересно, дорогие мои друзья», — произнес я, чувствуя, что намечается очень занятный спор, выгодный для меня во всех отношениях. «Кто поставит на то, что молодой Таталимса сможет голыми руками и без доспеха одолеть опытного Тагрима?» «Ацев», — уже откровенно кричал в ужасе по ментальной связи Тагрим, — «останови это, я не собираюсь сражаться с этим чудовищем. У тебя уже нет выбора», — столикой радости, некой лживой обреченности и безысходности ответил Ацев. «Тем более, я специально выдал тебе свой накопитель маны на 5000 единиц, а с учетом еще и твоего, общий резерв у тебя будет как минимум в 2 раза больше, чем у молодого выскочки Со, и эту разницу ему никакими навыками не преодолеть. 17 же стоящих в стороне старших офицеров начали шептаться между собой, решая, на кого стоит сделать ставку. Потому, как все понимали, что провокацию Ацев решил в любом случае довести до конца и боя избежать молодой Таталимса не сможет, так или иначе. А что по трофеям, господин Тарак? Как-то по-деловому спросил невозмутимый и заранее уверенный в своей победе Таталимсо. Я могу рассчитывать на его амуницию, артефакты, карты навыков Струпа или, возможно, на что-то из его имущества. Все верно, амуниция, артефакты и карта навыков достанутся тебе, конечно, если ты победишь. А вот что касается личного имущества, то этот вопрос вы должны решить между собой. Ведь те же шахты или мануфактуры принадлежат семьям, а не отдельному аристократу. Да и у тебя подобного имущества нет. Но договорить я не успел. Не потому, что кто-то посмел прервать меня. Нет, тут скорее я сам остановился на полуслове. Я не буду сражаться с этим демоном. Уже буквально взревел Тагрим, передавая ментальное сообщение Ацеву. Видимо, на него так повлияло спокойствие Таталемаса и та непоколебимая уверенность, с которой он уже подсчитывал количество новых трофеев. «Я на это не подписывался, ты обещал мне на дуэли трусливую лесную крысу, а здесь стоит чудовище страшнее предводителя Нурглов. Попомни мои слова, это старик Ирчин стоит перед нами, я узнал его, этот взгляд, пробирающий до самой души, невозможно забыть, и он убьет тебя, можешь в этом не сомневаться». А я еще хочу пожить. И стоило этому сообщению только отправиться к Ацеву, как Тагрим бросился к Таталемусу и начал он свою просьбу с глубочайшего поклона, хотя, думаю, даже упав на колени, это ему уже никак не поможет. Господин Таталемсо, прошу простить меня за грубые и неосторожные с моей стороны слова, словно хватаясь за спасительную соломинку, произнес Тагрим, отбросив последние остатки чувства собственного достоинства. Я готов заплатить за свою ошибку. Прекрати, Тагрим, зло произнес Ацев. Имей хоть толику достоинства. Иллюстрация. Именно так и выглядит ситуация, когда противник неожиданно достает туз из своего рукава. Ацев еще хотел что-то сказать своему подопечному, вот только не успел. У Таталемаса вначале ярко словно загорелись глаза, каким-то глубинным светом, а затем он весь постепенно покрылся им, невероятным истинным светом, который не слепил, а просто покрыл молодого сотника этой редчайшей энергией. И уровень угрозы почувствовал не только я, но и все офицеры в кабинете. Это не боевая магия, это даже не проявление маны как таковой, вот только это в разы хуже, потому что сродство со стихией света – это редкое событие и крайне неприятное. Ведь теперь все заклинания Таталемасо, будь то нейтральная магическая сфера или обычные электрические удары из школы воздуха, все они станут в разы сильнее. Потому что стихия света очень пластична и не конфликтует практически ни с какими школами магии. А тот уровень владения светом, который сейчас продемонстрировал Таталемсо, говорит о его высочайшей предрасположенности к этой стихии. Потому что тренировками такого точно не добиться даже за 1000 лет. Так что реальный уровень урона даже жалкого электрического удара предположить будет сложно.